«Честное слово, не могу понять, почему ты не видишь всей опасности твоей ситуации», — устало сказал я. «Ты умеешь делать то, что не делал никто другой. Картограф Хартвиг, по сути дела, является гарантированным пропуском в рай. Как ты думаешь, сколько власть имущих вцепятся из-за тебя друг другу в глотки? Каждый хочет оказаться в райских кущах, а не в чистилище. И ради этого он пойдет на все, на любые преступления, потому что ты снимешь пятна с его души за эти поступки. Ты станешь очень ценным приобретением. Тебя запрут в золотой клетке, а может, в каменном мешке. И будешь спасать не мир, а одного князя или герцога, или короля, или кардинала. Представь себе, князья церкви рвутся попасть в рай не меньше простолюдинов, и у некоторых за душой достаточно много грехов, чтобы опасаться будущего. Даже наместник Бога на земле не снимает пятна, а всего лишь отпускает грехи. «Пока я слышу только о клетке, но не о смерти», — напомнил мне Хартвиг. «Изволь услышать о ней. Есть люди, которые убьют тебя за твои способности. Кто-то из зависти, кто-то из страха, кто-то из религиозного рвения, а кто-то из личной выгоды. Потому что ты представляешь угрозу. Для церкви, к примеру. Они вряд ли готовы к тому, чтобы появился новый Сын Божий». «Я не Сын Божий», — возразил он. «Что с того? Найдутся люди, которые сделают тебя им. Поставят под свое знамя, повернут против святой Курии. В мире полно еретических учений. А если с ними будет Христос, способный на такие чудеса, не значит ли это, что правда на их стороне?» Хартвиг прикусил губу, задумался. «Скажи, какому клирику понравится, что ты делаешь то, что не умеют они? Из-за еретических государств церковь теряет стабильную власть. Ты тот, кто может пошатнуть ее еще сильнее, а потому солдаты Христовы постараются уничтожить тебя. Монахи из ордена святого Каликвия занимаются этим с зари христианства, и я бы не рискнул вставать на их пути. А если ты попадешь в руки ордена праведности, они вытрясут из тебя все, что ты знаешь, в надежде на то, что твоим способностям действительно можно научиться, ну и потом закопают тебя в каком-нибудь безымянном овраге, чтобы ты не научил еще кого-нибудь». «А братство? Что сделают стражи?» Я вздохнул, оперся локтями о стол, поглядел по сторонам, но никто не интересовался нашей беседой. «Братство, мой друг, убьет тебя довольно быстро и без всяких колебаний. Мне кажется, ты жив лишь потому, что они не уверены, не научил ли ты еще кого-то тому, что умеешь сам. Когда магистры убедятся, что ты такой, единственный и уникальный, ты умрешь. Видишь ли, для многих из нас ты представляешь весьма серьезную опасность. Темные души остаются в этом мире лишь потому, что боятся ада. Грязные и злые, измененные. Они живут среди людей, такие, как я, охотятся на них и уничтожают. Ты же хочешь очистить людей, из которых появляются объекты моей охоты». «Разве это плохо? Избавить мир от темных чудовищ?» «Хорошо. В твоем понимании. Но вот только стражи останутся без работы. Потому что если появятся те, кто чистит пятна, и их будет много, братство станет историей. Никто из нас этого не хочет». «Речь ведь идет не о том, что я берусь за чужую работу», — сказал Хартвиг, и взгляд его стал пристальным и понимающим. «Я знаю, что стражи получают, уничтожая души. От этого тяжело отказаться». «Я бы сказал, невозможно», — тихо ответил я ему. «Именно поэтому тебя убьют, чтобы не отказываться, и чтобы ты не попал в руки нашим врагам, ордену, который бы обратил твои умения против нас. Твоя жизнь висит на волоске, Как только мой друг Карл поймет, что в Багижоме нас ждать не стоит, магистры перестанут выжидать. Хартвиг провел пальцем по краю кружки. «Но ты, несмотря на все сказанное, меня спасаешь». «Пытаюсь спасти». «Это не важно». Я переглянулся с проповедником и сказал: «Я тоже идеалист. Мне претит мысль, что я везу тебя на заклание, ибо мне не нравится библейская история про отца, решившего отдать своего сына в жертву Богу. Есть в этом что-то противоестественное тому, чему учит Всевышний. Что до угрозы от тебя, на мой век душ хватит. Если ты изменишь мир, то очень нескоро. Стражи не всегда справляются с темными сущностями, потому что их слишком много, и поэтому люди гибнут. Я не вижу беды, если всем станет чуточку легче, и они перестанут бояться тех, кто живет рядом с нами». «А что, братство?» «Я скажу, что ты сбежал. Несколько наивно, но пусть они попробуют проверить». «Тебе так просто это не спустят», — скривился проповедник. «Я знал это, но не хотел обсуждать. Ни к чему. Итак, каждому понятно, что я идиот, рискующий всем ради незнакомого человека. Впрочем, у меня была в этом своя цель. Я искренне верил, что живой Хартвиг для будущего гораздо важнее, чем мертвый. А тот, кто так не считает, пусть посмотрит на останки людей после того, как на них напала одна из темных душ. Лично я хотел бы надеяться, что в будущем темных сущностей среди нас не будет».